«Ты так прекрасна, Каринна, и так наивна», — шептал он, осыпая ее тело нежными поцелуями. «И так женственно». Он скользил взглядом по ее волосам, по лицу, по плечам. Он с восхищением смотрел на ее грудь прекрасной формы, на изящную линию бедер, на стройные длинные ноги. За взглядом следовали его теплые руки и горячие губы. Карина забыла о своем страхе и с восторгом отдавалась новым ощущениям. Неужели и тогда он делал то же самое? Нет, об этом она не будет вспоминать. Теперь все по-другому. Когда Джейрд провел ладонью между ее бедер, она уже готова была принять его. Он приник к ней губами, и Карина задрожала от восторга. «Карина, милая, я хочу тебя. Если бы ты знала, как я тебя хочу», — шептал Джейрд, отрываясь от ее губ. «Я знаю. А ты хочешь?» «О, Джейрд, милый, да», — выдохнула она. «Когда?» «Сейчас, сейчас!» Карина задыхалась от нетерпения и желания. Она обхватила ладонями затылок Джейрда и, пригнув к себе его голову, с неудержимой страстью поцеловала его. Джейрд брал ее медленно и осторожно, и теперь уже она сама задавала темп. Их тела, их дыхание слились в едином желании и наслаждении. Карина медленно возвращалась в реальный мир. То, чего она боялась, оказалось так прекрасно. Какой же дурочкой она была. И подумать только, она заставила пообещать Джейрда, что это случится всего один раз. Только бы он забыл о ее требовании. Наконец Карина нашла в себе силы открыть глаза и взглянула на Джейрда. Он выглядел тоже счастливым и умиротворенным. «Это всегда бывает так хорошо?» — мечтательно спросила она, гладя его по волосам. «Нет, моя радость. Только когда оба испытывают равную страсть. Как мы, да? Вот именно, девочка моя». Джейрд нежно поцеловал ее. Он до сих пор не мог поверить в то, что произошло нечто потрясающее. Никогда еще ему не было так хорошо с женщиной. Никогда еще он не испытывал такого полного удовлетворения. Эта женщина разожгла тайный, доселе спавший огонь в его крови. И сейчас он снова желал ее. «О, Джейрд!» — прошептала Карина, прижавшись лицом к его груди. «Мне так понравилось. А тебе? Кажется, ты ждешь комплиментов? Ты их заслужила. Ты самая прекрасная женщина на свете, Калина». «Почему ты называешь меня Калина? Что это значит?» «Так на моем языке звучит твое имя». И Джейрд снова стал целовать ее. Ах, если бы он забыл обещание, которое она вынудила его дать. Если бы забыл о том, какой глупышкой она была. Может быть, он так и сделает? Карина была уверена, что теперь, после этой великолепной ночи, Джейрд не захочет расстаться с ней. Глава 14. «Уже проснулась, Калина?» Она сладко потянулась и протянула руку, но Джейрда рядом не было. Уже одетый, тщательно выбритый и причесанный, он стоял у камина с бокалом шампанского. «Ты не собираешься спать сегодня?» — капризно спросила Карина. «Знаешь, я не каждый день женюсь. Слишком много впечатлений, чтобы сразу заснуть». «Так ты готов продолжать?» Лицо Карины осветилось радостью. «Милая моя, на сегодня я сделал все, что мог». «Кажется, я тебя утомила?» — поддразнила она. «Нисколько. Но ты опустошила меня полностью. Теперь мне нужно набраться сил. Иди ко мне, и я тебе помогу. Моих сил хватит на двоих». «Да ты, оказывается, просто ненасытна. К Кто бы мог подумать, такая скромница, и вдруг... Ты отличная ученица, Калина.